Глава 12. Выучилась я читать противоестественно рано. Это случайное обстоятельство сыграло большую роль в моей жизни и немаловажную в куокольскую пору жизни моего отца. Не только он в куоколе читал нам, но и я ему, постоянно, ежевечерне. Без моего чтения он не засыпал. Корней Иванович, здоровяк, великан, пловец и лыжник, с молоду и до последнего дня страдал неизлечимым недугом, бессонницей. Расплата за повышенную впечатлительность, за одержимость трудом. Ложась, он гасил на ночь свечу, но угасить работу воображения оказывался не в силах. И в полной тишине, нерушимо охраняемой домом, в темноте задернутых занавесей, колеса размахавшиеся мысли продолжали крутиться, без тормоза. Тщетно проворочившись часа два, он сдавался бессоннице и труду. Болезнь нередко превращала целодневный труд в круглосуточный. Сижу за столом, не зная, день ли, ночь ли, строка из письма. Ночами обыкновенно он не сидел за столом, а работал лежа. Пристроит подсвечник со свечой в углу дивана, дощечку с бумагой на поднятых острых коленях. Вечером, когда он лег, ему мешало уснуть сознание, что статья не окончена. В мозгу вертелись начала, концовки, переходы, примеры, противопоставления, угадки, звавшие вскочить и схватиться за перо. Утром же, когда статья уже казалась ему, правда, ненадолго, оконченной, он не засыпал от чрезмерной усталости. Он спускался вниз исхудалый, постаревший, весь заросший черной щетиной, ни на что не откликающийся, вялый и раздражительный вместе. Весь дом жил утренними известиями. Папа спал, папа не спал. Это были два разных дома и два разных папы. Единственная его надежда на сон — чтение, не свое, чужое. Чтобы кто-нибудь вслух почитал ему на ночь. Успокоительный ровный голос. И чтобы книга уводила за тысячи верст от тех мыслей, которыми он жил в тот день. И чтобы она была интересна ему, скучная не уведет. Но не слишком, а то новый интерес захватит и тоже помешает уснуть. Лучше других годна для усыпления книга, уже читанная им, полюбленная и полузабытая. Слушать приятно, и не волнуешься. Но для читающего, напротив, книга должна быть нова и неотразимо увлекательна. А то соскучится, начнет клевать носом, и тогда человеколюбие потребует прогнать чтеца, и в свои права вступит бессонница. «Иди, иди, тебе пора спать!» Отчаянная мольба «Останься!» Читать требовалось без взрывов, без излишней выразительности, усыпительно убаюкивающе и в то же время с видимым интересом. Вторжение чужого мира, чужих чувств, мыслей, образов насильственно отвлекало его от очередного пункта помешательства, от очередной статьи, продолжавшей ломиться в мозг помимо воли ее автора. Надо было поставить преграду, барьер чужим текстом. Ни бром, ни микстура Бехтерева, ни встречи с самим Бехтеревым, ни гипнотизер, которого специально пригласил к нему Репин, ни физический труд, ни свежий воздух, ничто не приносило спасения от болезни. Помогало ложиться как можно раньше и слушать чтение. В Ленинграде, в Москве, в Переделкине он ложился в 9-10 часов, в Куоколю — в 8, вместе с маленьким Бобой. Заболев бессонницей и пытаясь одолеть болезнь, 25-летний человек, молодой, общительный, жадный до всякой новизны, раз и навсегда отрубил от своего дня самое многолюдное время — вечер. А вместе с вечером всю увлекательную пестроту городской, шумной и разнообразной жизни, театры, диспуты, юбилеи, споры до утренней зари, поездки на острова, рестораны. Было все это, случались и премьеры, и юбилеи, но в виде превеликого исключения. Однажды в Петрограде, промучившись часа четыре в тщетных попытках уснуть, он встал, оделся и с горя пошел на праздник. На юбилей Екатерины Павловны Литковой-Султановой. Увидев его в половине второго ночи, гости были ошарашены и не верили глазам своим. «Чуковская, идите спать, ради бога! Видеть вас такой час дико, неестественно и жутко!» — записал в Чукоккале Алексей Толстой. Корней Иванович всю жизнь платил удвоенно, утроенно жестокой бессонницей за каждое свое путешествие в поезде. Шум и люди. За ночевку у друзей, даже самых гостеприимных и любящих, ложатся не в 8 вечера. За гостиницу, голоса, шаги в коридоре, и некому ему почитать. Всю жизнь в нашем доме, в Куокколе, в Ленинграде, в Москве, в Переделкине, читали папе. А позднее, когда мы, дети, выросли, и, по примеру собственных детей, его внуков, стали именовать его дедом, читали деду. Всю его жизнь дома читали ему дети, внуки, секретари, родные, друзья, знакомые. В больницах и санаториях, если специально не приехал кто-нибудь из близких, соседи по коридору или медицинские сестры. В начале 20-х годов в Петрограде Коля сочинил веселые стишки о невообразимом, немыслимом времени. «Наш шумный, сильный, озорной отец постареет, и даже Боба, сейчас ему 12, а только что в Куокколе он был маленькой, наш Боба тоже станет старичком». Говорит Корней Иванович, почитай мне Боба на ночь. Боба тоже старичок, не читает без очок. Мы хохотали до слез. Боба зеленоглазый, высокий, плечистый, чернобровый, белолицый, с ресницами в полщеки. Боба старичок. И понадобятся ему неведомо зачем какие-то там очки. А подобной ерундовине только стишки и писать. И в самом деле... Состариться Бобе не привелось, и до стариковских очков он не дожил. На 32-м году жизни, осенью 41-го, возвращаясь из разведки, убит под Можайском, неподалеку от Бородинского поля. Но несколько книг прочитать папе вслух, хоть и не старичком, он все-таки успел. Успел стать инженером-гидрологом, жениться, работать на «Невастрое», и на Черчике, и уйти в ополчение солдатам. Боба часто читал папе в Петрограде, иногда и в Москве. В Куокколе же почти что каждый вечер читала я. Каждый вечер с 8 до 10, до 11, до хрипоты, до ряби в глазах, до его ровного дыхания и прочного сна, либо до взмаха длинной руки, выражавшего отчаяние. «Ступай, Лидочка, ступай, тебе спать пора, а я все равно не усну». Падает в бессилии длинная рука вдоль длинного тела, он лежит на боку, носом в стену, весь воплощение отчаяния, будто раненый насмерть. По утрам я первая раньше братьев бежала в кабинет на разведку, спал или не спал. Как я помню эту измученную, сотни раз с одной стороны на другую перевернутую подушку, эти закапанные стеарином жалкие листки рукописи, по полу разбросанные книги, это истерзанное одеяло, эти скрюченные, свисающие до полу простыни. Словно сонмище бесов или шайка разбойников побывала здесь ночью. Нет, Лидочек, не спал ни минуты. Ты меня усыпила, а я проснулся, чуть только ты ушла. Значит, это я виновата. Надо было мне еще почитать. И час, и два. Я делала проверки в комнате и за дверью. Умолкала. Он спал. Но, значит, все-таки зря доверилась я этому сну. Как иногда зря доверяешься льду возле берега, а лед только кажется прочным. Надо было остаться и еще почитать. Сердце ныло от раскаяния и жалости. Во второй половине жизни, от 50 до 60 лет, болезнь его начала понемногу смягчаться. Наступила некая компенсация, как это бывает у больных пороком сердца. В Переделкине, если он не спал ночь, то утром после завтрака уж непременно засыпал часа на полтора. А то вдруг среди бела дня на его дверях появлялась приколотая кнопками, начертанная синим карандашом надпись «Сплю! три восклицания. Его, как он выражался, внезапно сморило. Поспав днем, он поднимался освеженный. Но кокольский же период пришелся самый свирепый период болезни. Редко случалось ему в коколе задремывать днем, даже после двух сплошь бессонных ночей. А уж если случалось, как берегли мы его сон всем домом, не только мама, няня Тоня, Коля, я, но и маленькая Боба. Как взглядывали друг на друга со страхом при дальнем лае собак, разбудят папу. Мы охраняли дом со стороны моря и у калитки, от булочника, от точильщика, от корюшка, свежая корюшка, от случайного заезжего гостя. Однажды, когда вот так Корней Иванович случайно уснул, а мама ушла на станцию, и мы были дома одни, явился из Петербурга незнакомый господин по срочному делу. Коля дежурил у калитки. «Дома, Корней Иванович?» — громко спросил господин. «Мы с Бобой уже бежали на помощь». «Дома!» — ответил Боба шепотом. Приезжий протянул свою визитную карточку. Коля повертел ее в руках. «Папа спит», — сказал он. «Так пойди разбуди его!» — господин заговорил еще громче. «До моего поезда остался всего час». «Папа будить нельзя», — сказала я. «Есть тут кто-нибудь из взрослых? Я приехал по срочному делу». «Никто его не станет будить», — сказал Коля. «Мама тоже не станет». Боба, господину ниже пояса, тихонько подталкивал его к калитке. Пожав плечами, господин повернулся и пошел прочь. Откуда ему было знать, что такое для нас «папа уснул» и как это было немыслимо разбудить папу? «Дурак», — сказал Коля вслед ни в чем не повинному гостю и, аккуратно сложив карточку, разорвал ее. Даже не прочел фамилии. Так Корнею Ивановичу и осталось неведомо, кто это приехал к нему по важному делу. Господин обиделся навсегда. Разбудить папу — злодейство, кощунство! В марте 1922 года Корней Иванович записал в дневнике: «Бессонница отравила всю мою жизнь. Из-за нее в лучшие годы, между 25 и 35 годами, я вел жизнь инвалида». Этот период, когда он наиболее остро сознавал себя инвалидом, его бессоннейшая бессонница — это и есть куокколо, мое детство. Впрочем, острые приступы болезни не оставляли его никогда. Никогда. И в пору изобретений снотворных, которые он именовал «усыпиловки», большая круглая металлическая коробка с наклейкой «СНО» стояла в Переделкине возле его тахты с целой россыпью этих отрав, отечественных и иноземных. Однако и «СНО» не гарантировали ему верного сна. Все едино. Требовалось, кроме снотворного, постоянная помощь, чтобы ему почитали. И читали ему по очереди Марина Николаевна, Колина жена, Клара Израилевна, бессменный секретарь, дети, внуки, случайные гости. Строки, посвященные бессоннице в его дневнике и письмах, напоминают записки сумасшедшего. «Матушка, спаси твоего бедного сына!» «Бессонница моя дошла до предела. Не только спать, но и лежать я не мог. Я бегал по комнате и выл часами». 1946. «Выл». Чем не сумасшедший? Ложишься на подушку, задремываешь, но не до конца. Еще бы маленький какой-то кусочек, и ты был бы весь бессознательным. Но именно маленького кусочка и не хватает. Обостряется наблюдательность. Сплю я или не сплю? Засну или не засну? Шпионишь за вот этим маленьким кусочком, увеличивается он или уменьшается? А именно из-за этого шпионства не спишь совсем. Сегодня дошло до того, что я бил себя кулаком по черепу. Бил до синяков дурацкий череп. Переменить бы. О! 1924. Бил себя по черепу. Чем не сумасшедший? Книга его писалась как роман, но после нескольких глав я заболел бессонницей и больше не могу написать ни строки. Целые дни сижу за столом и вымучиваю какую-то дрянь. 1919. Здесь я забыл, что такое сон. Некому читать мне. Если бы найти чтеца, я спал бы каждую ночь. Главное, нужно отвлечь мысли от работы. 1951. Волею случая, первым его постоянным чтецом, отвлекающим мысли от работы, с моего 6-летнего по мой 10-летний возраст, оказалась я. Наша мама Мария Борисовна была слишком нервозной женщиной, чтобы успокаивающе воздействовать на его взбудораженность. Коля не умел скрыть зевоты, и Корней Иванович быстро отсылал его спать. Я же любила читать вслух, а во имя его сна готова была хоть всю ночь напролет притворяться бодрой. Это тоже была игра, да еще какая! Во-первых, только наша, моя и его, больше ничья. Во-вторых, не игра, а самое, что ни есть важное дело на свете. Я усыпляю папу. В-третьих, не он надо мной, а я над ним командир. Я укладывала спать родного отца, как другие девочки укладывают спать свою куклу. Я играла с ним в дочке-матери, причем распоряжалась я, а он меня слушался. Это мне льстило. Словно угадывая будущее свое почетное назначение усыплять папу, выучилась я читать, повторяю, очень рано. Корней Иванович начал учить Колю с 7-летнего возраста. Тут же болталась и я, 4 лет от роду. Когда Коля научился складывать слова, Корней Иванович купил нам «Каштанку» Чехова в издании Маркса, большую квадратную книгу с картинками, с очень черными четкими буквами на очень белой бумаге. Была она для нас обоих сложна не по возрасту, и он больше пересказывал нам ее, чем читал. Изредка отдельные куски читал по книге и кое-что немногое предоставлял читать Коле. Было это почему-то не на даче, а в Петербурге. Не знаю почему и когда, но ясно помню извозчиков, цоканье подков за окном, говор прохожих, а в кабинете у Корнея Ивановича в простенке между окнами, один над другим, целых 4 Уолта Уитмена. Вот он молодой, вот постарше, в заломленной шляпе, а вот уже и бородатый, старый. Помню веселого котенка по имени Оскар Уайльд, тезку статьи Корнея Ивановича, посвященной знаменитому английскому автору. Была я чем-то сильно и долго больна. В самый разгар болезни и рассказывание про каштанку, Корней Иванович уехал с лекциями по разным городам. Недели на две, дней на 10, не помню. Когда он уезжал, чеховская каштанка, тетка, умела уже прыгать на задних лапах, выть под музыку и стрелять из пистолета. Он уехал. Я начала поправляться. И вот я уже не лежачая, а сидячая. А от него телеграмма. Он едет домой. Вот его звонок в передней. Мама бежит открывать. Я хоть и не вижу, но слышу каждое его движение. Вот он снимает калоши, вот вешает пальто и сразу ко мне. Садится на краешек постели, длинные и складывающиеся. Острые колени торчат. Я в теплых носках, в теплой кофте и с компрессом на шее. Но жара у меня уже нет. Он говорит, мама писала ему, я уже скоро встану, я уже почти здорова. На постели поверх одеяла каштанка. Он рассеянно ее перелистывает. Расспрашивает, ссорились ли мы тут без него с Колей. Обещает, когда я встану, повезти нас обоих в цирк. В цирк? Это туда господин в шубе носил каштанку. Это там она встретила своих настоящих хозяев. «Ну, что у тебя тут нового?» — спрашивает Корней Иванович, вглядываясь в меня. «Выросла, не выросла, похудела» и длинным пальцем подпихивает вату под повязку на шее. «Нового? Новое у меня то, что я научилась читать. Сама читала Коле каштанку вслух. Это моя главная новость. Пока он там ездил куда-то, я выучилась читать». И сама своими глазами прочитала в толстой квадратной книге ужасное известие. Гусь Иван Иванович скончался. Хозяин взял блюдечко, налил в него из рукомойника воды и опять пошел к гусю. «Пей, Иван Иванович», — сказал он нежно, ставя перед ним блюдечко. «Пей, голубчик». Но Иван Иванович не шевелился, не открывал глаз. Хозяин пригнул его голову к блюдечку и окунул клюв в воду. Но гусь не пил, еще шире растопырил крылья, и голова его так и осталась лежать в блюдечке. «Нет, ничего уже нельзя сделать», — вздохнул хозяин. «Все кончено. Пропал Иван Иванович. Милое животное, хороший мой товарищ, тебя уже нет. Как же я буду обходиться без тебя?» Помню, я глубоко была потрясена не только смертью милого гуся, но тем, что слова «все кончено» напечатаны в книге не другими, гораздо большими или, например, красными буквами, а точно такими же, как и прочие слова. «Все кончено», «гусь умер», и та же белая бумага, те же ровные черные буквы. И он молчит, не вскрикивает, а спокойно переворачивает страницы и укрывает мне ноги, как будто ничего не случилось. «Папа, а ведь гусь-то умер! Умер гусь!» — говорю я снова, заливаясь слезами. И вот уже не городская квартира на Суворовском проспекте 40А близ Таврического сада, где я выучилась читать, и не дача Анненкова в Коколе, где мы прожили несколько лет, почти неупомненных мною. Смутно помню, что там нас обокрали, и что там я впервые увидала новорожденную Бобу. А дача на берегу моря, наискосок от Репина, которую я помню ясно. Море, сосны, маму, папу и приезжавшую бабушку, и братьев, и комнаты, и ручей. Каждый вечер я читаю папе. Занятие это относительно него медицинское. Отвлечь от мыслей о работе и усыпить. А относительно меня — литературно-педагогическое. Читать вслух дает мне только такие книги, какие полагает интересными для читательницы моего возраста. 1913-1917. Предреволюционная детская литература к искусству отношения не имела. Эта мысль в наше время стала общераспространенным трюизмом, и Корней Иванович своими статьями до революции и после много способствовал ее утверждению. Что же я читала от 6 лет до 10? Какие же книги он выбирал для меня и для Коли? Что допускал охотно, что подсовывал нам? Припомнить существенно, ведь книги, которые он нам давал, характеризуют его вкус, его мысли о литературе для детей и о стиховом воспитании. В лодке, на морских прогулках, за чайным столом, по дороге на станцию он не обдумывал чтение специально для какого-то возраста — Бобиного, моего или Колиного. В последней своей статье он написал, что с молоду привык купаться в океане стихов. «Вот и нас увлекал за собой». Озабочены лишь тем, чтобы нам с детства открылась и полюбилась глубина, безмерность, бескрайность поэзии. Корней Чуковский. Признание старого сказочника. Литературная Россия. 1970. 23 января. Страница 14. Примечание редакции. Другое дело книги, которые мы читали себе сами или ему вслух. Тут уже не океан и безмерность. Тут уж он с интересом вглядывался в соотношение между автором и читателем, книгой и возрастом. Ребенок такого-то возраста и такая-то книга. Башмаки должны быть в пору, а где их взять? Сказки Пушкина прочитаны. «Конек-горбунок» Ершова тоже. Что же дальше? Между 6 годами и 10. Башмаков в пору в те времена было сшито и выточено считанное количество. 2-3 стихотворения Саши Черного, Марии Моравской, Поликсена Соловьевой, Натана Венгрова. Стихотворения Блока для детей были прекрасны, но не для детей. До «Крокодила» Корнея Чуковского оставалось несколько лет. Одна из причин, почему созданные им впоследствии детские книги завоевали всеобщее признание, Башмаки сработаны были точно по мерке. Каждая из книг — книга для детей такого-то возраста. Разумеется, возраст — понятие условное и в физическом, и в духовном смысле. Не все младенцы на одном и том же месяце научаются держать голову или сидеть. Не у всех детей в одно время прорезываются, а потом выпадают молочные зубы. Не все в одно время начинают ходить, а потом читать. Многое зависит от особенностей социальной среды, климата, наследственности. И все-таки понятие возраста существует. Зал полон детьми. Чуковская читает сказку. Взрыв хохота, общий, всегда на одних и тех же строчках. Внимательность, задумчивость, испуг. Вздох облегчения, общий, всегда на одних и тех же строчках. А если общий зевок, если начали перешептываться, для автора это сигнал бедствия. Новый зал. Снова сотни детей того же возраста. И снова на тех же двух четверостишиях равнодушие, зевки, шепоток. Сделавшись профессиональным детским писателем, выступая перед сотнями и тысячами детей с самых разнообразных эстрад, общаясь с ними в школах, больницах, санаториях, детских садах и библиотеках, читая им свое и чужое, Чуковский с большой точностью установил возрастные рамки в восприятии литературы. Тому свидетельство хотя бы книга «От двух до пяти» или статья «Литература и школа». Но в ту начальную докрокодильскую пору, когда число детей, попадающих в поле его зрения, ограничивалось малышами, копошащимися на Кокольском пляже, да собственными детьми, он вдумывался в восприятие, вглядывался в возраст, пытаясь прежде всего понять, что детям скучно, а что увлекает их. Скучно, не скучно — это было для него одним из основных критериев. Критерием, конечно, не единственным. Мало ли написано книг с остро закрученной фабулой, занимательных, но бездушных, бездарных, неодухотворенных и своей неодухотворенностью заглушающих понимание жизни, заглушающих рост души. А уж пониманию искусства они не только не учат, уводят от него. Скучно, не скучно — критерий не единственный, но обязательный. Возраст — ступенька. Каждой возрастной ступеньке должно соответствовать свое искусство. Корней Иванович мечтал о возведении лестницы, которая приводила бы растущего человека к Евгению Онегину. Что и в каком порядке должен читать растущий человек? С какой на какую переходить ступеньку — сам и с помощью взрослых, чтобы, скажем, к 14, 15, 16 годам онегинская строфа не затрудняла, не отпугивала, а пленяла его. Чтобы со ступени на ступень росло, наполнялось новым смыслом его понимание Татьяны, Онегина, быта тогдашней деревни и тогдашней Москвы, творчество Пушкина, русской истории, русской поэзии. Что и в каком виде, в какой последовательности надлежит давать растущему человеку в детстве, чтобы защитить его от пошлости, которая всегда, во все времена, неизбежно и неистребимо прет изо всех щелей? Чем одаривать, чтобы подрастающий человек свободно и радостно поднимался по лестнице литературной культуры, без которой нет культуры душевной? Конца эта лестница не имеет, но каково должно быть начало — и какова последовательность шагов? Корней Иванович ревновал поэзию, литературу к музыке. Ему представлялось, будто в обучении музыке, в науке о музыкальном воспитании, такая лестница уже возведена. Путь к Бетховену проложен. В поэзии же, в изучении литературы, полагал он, лестница к вершине ее, к Пушкину, не построена. А ведь русская поэзия — одна из сверхмощных держав в поэзии мира. Что же будет, если наследники не окажутся в силах принять наследство? Опасность представлялась ему грозной. Он заботился в течение своей жизни обо всех ступенях этой воображаемой лестницы. Переводил, сочинял, составлял, редактировал и критиковал книги для детей разных возрастов, но с особой тщательностью о первоначальных шагах и ступенях. Его сознательный умысел был сродни бессознательному народному. Сколько создал народ колыбельных и послеколыбельных песенок. Для самых маленьких деревнями и селами создано не меньше, а гораздо больше песен, потешек, считалок, чем для последующих детских возрастов. И это не зря. Усвоение родного языка и родной поэзии совершается одновременно, и притом во младенчестве. Вдоволь с избытком повидала я на своем веку мамаш и тетушек, приводивших Корнею Ивановичу обожаемых Петенек или Ниночек, чтобы показать ему превеликое чудо. Петеньке, вы подумайте, всего 3 года и 1 месяц, а он уже знает наизусть мой Дадыра. Петенька, ведь это сам Чуковский. Он сам сочинил муху-цокотуху, понимаешь? Петенька, не упрямься, не огорчай маму. Прочитай дедушке Корнею мой Дадыра. Честное слово, Корней Иванович узнает все ваши книжонки наизусть. И Корней Иванович, который только что, совсем позабыв, что он сам Чуковский, радостно прыгал с Петенькой на одной ноге, кто скорее, от крыльца до ворот, на ходу загадывая ему загадки, с любопытством рассматривая еще один экземпляр 3-летнего человека, сразу сникал, но, не желая обидеть очередную мамашу, покорно присаживался на скамью и, полузакрыв лукавые глаза, слушал, как Петенька, вы подумайте только, наизусть читает мой Дадыра. Дивился он при этом не Петеньке, а мамаше. По ее уходе он говорил, вздыхая, удивительно. Ей до сих пор ни разу не пришло на ум, что в мире существуют дети определенного возраста. Не один ее Петя, а миллионы 3-летних Петь. Никакой способности к обобщению. Все эти Пети почему-то между 3 и 5 годами знают наизусть мой Дадыра. Вот и задумалась бы, почему? Но она видит одного своего Петю, единственного в мире, и он представляется ей чудом природы. Да если бы 2-летний ребенок после многократного слушания не запоминал наизусть русские и иноземные народные песенки, как «У котеньки кота одеялка хороша» или «Шалтай-болтай сидел на стене», а в 3-4 года «Мой Дадыра», «Пожар», «Муху-цокотуху», «Почту», «Рассеянного», да его надо было бы немедленно вести к психиатру. «Крокодил» — это роман для 6-8-летних. А мой Дадыр — повестушка для 3-летних. Но она уперлась глазами в одного своего Петю, другие ей решительно неинтересны. Вот у нее и выходит, что Петенька — гений. Она не догадывается, он не исключение среди детей его возраста, а правило. В статье «Литература и школа» Корней Иванович говорит уже о подъеме на последующие ступеньки воображаемой лестницы. Он упрекает школу в недостаточном внимании к возрасту, в неумении перекинуть мост между восприятием 12-летних и литературой. Школьники не читают стихи для своего удовольствия, а лишь зазубривают их ради 5. Между тем литература не таблица умножения. Ее нужно не зубрить, а любить. Чуковская литература и школа. Собрание сочинений в 6 томах. Том 6. Москва. Художественная литература. 1969. Страница 596. Начал бы, например, учебник «Открытие Пушкина» со стихов, какими дети могли бы зажечься. А то детям навязывают ранние, архаические, отвлеченные пушкинские стихи, отпугивающие их от себя медлительностью, умственностью. Не хронологии пушкинского творчества должен подчиняться учебник до поры до времени, а хронологии ребяческого восприятия. «Нужно свирепо ненавидеть и Пушкина, и наших детей», — писал Чуковский, «чтобы предлагать 12-летнему школьнику архаический текст, полный славянизмов и непостижимых метафор». Он цитировал: Я здесь от суетных оков освобожденный, учуся в истине блаженства находить, свободную душой закон боготворить, роптанью не внимать толпы непросвещенной». И так далее. Конечно, говорит он далее, упорно зубря, они могут одолеть этот текст. Но не требуйте, чтобы с именем Пушкина была у них связана радость. Нам, с Колей Пушкина, он открывал, вселяя в нас желанную радость. Песнью о вещем Олеге, гусаром, женихом, отрывками из «Полтавы» и «Медного всадника». Как радовались мы строчкам «Марш, марш, все в печку поскакало», или «Шалит Марусенька моя», или «А это с чьей руки кольцо?» — вдруг молвила невеста. Или «Люблю, военная столица, твоей твердыни дым и гром». Дети тоже любят дым и гром. Как гордились мы черногорцами, которые хитростью и мужеством спровадили из своей страны Бонапарта. И французы ненавидят с той поры наш вольный край, и краснеют, коль завидят, шапку нашу невзначай. Эти стихи были не только великой пушкинской поэзией, но и попросту веселыми, интересными для чтения стихами, соответствующими потребностям нашего возраста, жаждущего происшествий, событий, эмоциональных бурь. Наркомпрос упорно скрывает от них того Пушкина, которого они могли бы полюбить, писал в статье «Литература и школа», уже поставивший немало опытов на своих и на чужих детях, Чуковской. Даже 11-летним ребятам в 5 классе он навязывает Дубровского и «Зимнее утро». То есть опять-таки то, что нисколько не соответствует их возрастным интересам. Они на всю жизнь влюбились бы в Пушкина, если бы им дать, например, Дерибаша. Дерибаш уже на пике, а казак без головы. Но похоже, что наркомпрос вообще не желает внушать детям любовь к литературе. Пусть зубрят по программе, без всяких эмоций. Вот, например, басни Крылова. В них есть все, что может понравиться детям. И звонкий стих, и забавная фабула, и медведи, и слоны, и обезьяны. 11-летние тянутся к этим басням, как к меду. Не потому ли программа дает им всего лишь 3 басни, то есть почти ничего? Чтобы они не лакомились теми стихами, которые доставляют им радость. Из всего Лермонтова детьми наиболее любима песня про купца Калашникова. И, конечно, наркомпрос не включил этой песни даже в программу внеклассного чтения. То же самое и с детством Толстого. Дети так любят читать про детей, но составители школьной программы не сделали им поблажки и тут. Вообще, если составители программы нарочно стремились представить ребятам художественную нашу словесность в самом невкусном, неудобоваримом и непривлекательном виде, они достигли своей цели блистательно. Чуковская «Литература и школа», собрание сочинений в 6 томах, том 6, страница 592-593. Что же считал он удобоваримым, вкусным для меня в 8, для Коли в 11 лет? Что он выписывал, покупал, подсовывал нам в куоколе? Что мы читали? Да все, что и остальные дети того времени. Но одно с его попущения, а другое, так сказать, с соизволения. Он выписывал все детские тогдашние журналы. Все, от презираемого им задушевного слова до уважаемого, но, по его мнению, скучного, «Маяка». И путеводный огонек, и родник, и светлячок, и тропинку. Но это больше для себя, для критической деятельности. Впрочем, и от нас он их не прятал. Да и вообще не мешал нам читать, что нам вздумается, полагая, наверное, что мы прочно защищены от пошлости Боротынским, Тютчевым, Пушкиным, Фетом. А в общем, читали мы тоже, что все мальчики и девочки Колиного и моего возраста в то время. Коля Купера, Майн Рида, Конан Дойля, Жюль Верна, Стивенсона, Вальтера Скотта, Диккенса, Марк Твена, Гюго. Я плелась за ним. Только Жюль Верн, кроме 20 тысяч лье под водой, казался мне непереносимо скучным. в особенности дети капитана Гранта. Зато Коля отплевывался от моих девчоночных книг. «Маленькая принцесса», «Голубая цапля», «Маленький лорд Фаунтлерой», «Маленькие женщины». Я чувствовала, что и Корней Иванович их не одобряет, над ними подтрунивает, но он не мешал мне читать их. Однако самой про себя, а не вечером ему вслух. Почитать ему на ночь «Голубую цаплю» нельзя было. Засмеет. Его раздражали сантименты, слащавость, топорные переводы. Он мечтал для нас об Алисе, Гулливере, Робинзоне Крузо, но и эти переводы и пересказы сердили его. Для вечернего чтения вслух он выбирал то, что полагал интересным и полезным мне, и не коробило собственный его вкус. Плохие переводы вызывали не сон, а злость. Со своего шестилетнего по свой десятилетний возраст я прочла ему сказки Афанасьева. Потом, тут он тоже морщился от переводов, сказки Гауфа, Перро, братьев Гримм. Потом сказки Андерсена. Потом «Вечера на хуторе близ Диканьки» Гоголя. «Без семьи» Мало. Потом начался «Марк Твен», «Принц и нищий», «Том Сойер», «Гекльберри Финн». Потом роман за романом Диккенса, роман Гюго и многое множество стихов. Главным образом стихов повествований, потому что он был убежден, дети моего возраста требуют от стихов и от прозы прежде всего смены событий. Стихи он давал мне только самого высокого качества. «Мороз, красный нос», «Генерал Топтыгин», «Кому на Руси жить хорошо», «Песня о купце Калашникове», «Бородино», «Воздушный корабль», «Три пальмы», «Русские былины», «И Калевалу», «И Гаявату», «И Ундину», «И Наль и Домаянти», «Одиссею» в переводах Жуковского. Основой основ, фундаментом всего стихового воспитания детей от 8 до 12 и старше почитал он баллады Жуковского. Как и сказка, баллада в своем далеком изначальном виде произведения народа. Ввели ее из фольклора в литературу величайшие поэты мира. Каждая баллада — стремительные действия. Целая цепочка не дающих от себя оторваться поступков и происшествий. Все, к чему тянутся дети, да и подростки. Для подростков баллады он считал такой же необходимостью, как для маленьких сказки. В балладах, столь счастливо воссозданных Жуковским на русском языке, естественность интонации такова, что тут и не пахнет переводом. Тут совершилось второе рождение Гёте, Шиллера, Вальтера Скотта, Уланда, Саути в России. В стихии русского языка, то архаического, то народного, то литературного, но всегда естественного, живого. Чужеземные имена и названия придают этой речи не чуждость, а всего лишь дополнительную прелесть загадочности. Бротерсон, Боклю, быстро бегущий Твит, рыцарь Ричард Кольдингам, Поседонов пир, Фракийские горы. Рыцарь Ричард Кольдингам — самое имя звучит, как звон средневековых доспехов. Корней Иванович считал для нас баллады Жуковского и гибкой, звонкой, стремительно движущийся, могучий, увлекательный стих отличной обязательной школой, и притом праздничной. Когда мне исполнилось 11 лет, уже в Петрограде он подарил мне трехтомник Жуковского. К этому времени я знал уже наизусть и «Суд Божий над епископом Гаттоном», и «Кубок», и «Поликратов перстень». Сколько раз, читая ему на ночь в Куокколе, зажигала я свечу над любимейшим из любимых — «Кубком» или «Замком Смальгольм». Но свеча была не нужна мне. И воет, и свищет, и бьет, и шипит, как влага, мешаясь с огнем, волна за волною, и к небу летит дымящимся пена столбом. Разве могла я этого не помнить? И не я, а все Петеньки и Ниночки моего тогдашнего возраста. Юноша дважды бросается в кипящую пену, но лишь один раз он на своем берегу с драгоценной добычей. во второй раз бросится и погибнет. Напрасно будет глядеть в кипящие волны королевская дочь. Каждая девочка, одна в 8, другая в 12 лет, неминуемо повторит вслед за Шиллером Жуковским, безо всякой зубрежки, с горестным и почему-то счастливым вздохом. Утихнула бездна, и снова шумит, и пеною снова полна, и с трепетом в бездну царевна глядит, и бьет за волною волна. Приходит, уходит волна быстротечно, а юноши нет, и не будет уж вечно.